What if I want to jump? Listen to ya. Сестрами решили пойти купить нижнее белье. Да! А можно мне с вами? Нация скорбит из-за трагической гибели семьи Кардашьян. Убийца утверждает, что голоса заставили его совершить это преступление после того, как он прочитал книгу Леопольда Баттерса Стотча «Какашка, которая хотела писать». Все кончено. Кардашьяны стерты с лица земли из-за того, что один маленький урод написал книгу. Паркер костюм лося, а потом отвел ее в лес, и там ее пристрелили охотники. Что?